Зложук, займи позицию пламенного демона. Внезапно раздался голос адепта Фюгина. Казалось, что адепт Фюгин все еще внимательно следил за битвами позади, даже когда он был вовлечен в бой с двумя сияющими рыцарями. С этим сияющим рыцарем второго ранга в качестве трофея, ни один адепт не возражал против его дезертирства в середине боя. В конце концов, сколько среди адептов первого класса здесь могли бы уничтожить сияющего рыцаря в одиночку? Даже боевые адепты с выдающимися способностями украдкой взглянули на Грима, пока дрались. Среди них был гордый адепт Гайд, глава 228. Уничтожение сияющего рыцаря второго класса. Некоторые адепты могут высокомерно полагать, что это возможно, если они никогда не встречались с таким противником. Однако после нескольких битв в ходе вторжения адепты первого класса давно отказались от таких нелепых идей. Рыцари второго класса на этой плоскости могут быть немного слабее. Однако когда они уничтожали врагов своими руническими мечами, даже их основные физические атаки были такими же мощными, как 60 очков урона, если переводить в измерения, используемые адептами. С другой стороны, эти свирепые техники рыцарей могли нанести 120 очков урона. Это также означало, что магической защиты адептов и барьера элементия было недостаточно, чтобы защититься от атак рыцарей, если они приблизятся. Самая распространенная стратегия, которую рыцари использовали против заклинателей, заключалась в том, чтобы поднять свои энергетические щиты над головами и бежать через обстрел заклинаний, затем добраться до заклинателей и убить их. Просто, жестоко, прямо. На самом деле, так просто, что даже смешно. Но именно с такой стратегией рыцари смогли уничтожить всех естественно пробужденных заклинателей на этой плоскости, пока они не встретили эту кучу злых адептов из мира адептов. Грим отступил с поля битвы, зацепив с собой золотой скелет рыцаря. Между тем, Актеон привел свой рой жуков и занял свое положение. Двое прошли друг мимо друга. Лицо Актеона было закрыто тенью его капюшона. Можно было увидеть только его отвратительную и выступающую часть пасти в форме лотоса. В тот момент, когда они проходили, он повернулся и посмотрел на Грима. Он сказал своим скрипучим голосом: «Очень мощно». Затем его взгляд пронесся мимо свитка Вуду в левой руке Грима. Отвратительное чувство, которое ощущал Грим в сердце, наконец, исчезло после того, как скользкий взгляд Актеона покинул его тело. Когда Актеон сказал «очень мощно», его кровавый и маниакальный взгляд, его пронзительный голос, а также скрытый смысл в словах, глубоко засели в голову Грима. Если бы не огненный лорд, который молча ожидал позади него и одного единственного мощного заклинания, все еще хранящегося в свитке Вуду, которое он специально зарезервировал, чтобы защитить себя, Грим даже подозревал, что Актеон думал о нападении. Несмотря на то, что ГРТМ был крайне ослаблен, он сохранил некоторые силы для контратаки. Если бы кто-то не смог подавить свою жадность, он обязательно использовал бы свои самые жестокие атаки, чтобы разрушить их глупые мысли. Адепты были похожи на больших и жадных волков-одиночек. При обычных обстоятельствах они могли собраться вместе, чтобы пожрать врага. Однако если кто-либо из их стаи проявил слабость или летаргию, они не прочь избавиться от них. Эта жестокая конкуренция затрудняла сотрудничество адептов, но также удалось создать жестоких, диких, страшных и могущественных людей, которые могли столкнуться с любой ситуацией сами по себе. На сложном и динамичном поле боя так называемая командная работа не помогла бы. На самом деле именно хорошо продуманные адепты имели больше шансов на выживание. Нельзя было винить небоевых адептов за то, что они рассматривают войны плоскостей как огромную угрозу их жизни. В хаотичном поле битвы не было адепта по очищению тела, чтобы помочь отвлечь полчища врагов, а также не было адепта элементия, способного создать для вас барьер. Конечно же, не было адепта, который повел бы вперед, когда враг отступил. Всегда нужно было сражаться одному. Если адепт когда-либо попадал в опасную ситуацию из-за своей собственной слабости, он не мог рассчитывать на каких-либо компаньонов, которые отважно пришли бы и спасли его. Лучшее, что они могли бы сделать, это бросить огненный шар в направлении адепта и откинуть нескольких противников вниз вместе с ним. Например, в битве, происходящей в настоящее время, несмотря на то, что три адепта по очищению тела, Грим и Гайд осадили периметр, все еще была мелочь, которая пробивалась. Адептам, защищенным по периметру, приходилось справляться с докучливыми парнями перед ними, истребляя рыцарей на расстоянии. Вспомогательные адепты, которые не обладали способностями самообороны и были вынуждены полагаться на защиту своих компаньонов, быстрее всех гибли в такой ситуации. Возможно, именно поэтому большинство эзотерических адептов решили приложить некоторые усилия и к заклинаниям элементия. Бои по периметру были кровавыми и жестокими, но также были поединки по периметру. Прежде чем Грим смог уйти, небольшая команда рыцарей бросилась к нему с криками «Истребить зло!». Разумеется, они быстро попали под огненные заклинания огненного лорда. Тот факт, что у Грима был голем уровня адепта, делал его неприкасаемым. Тем не менее, Гриму пришлось за 5 минут преодолеть 100 метров. Позади него лежало более 3 десятков рыцарей-ведьмаков. Когда он, наконец, добрался до базы адептов, каждый адепт поклонился ему, даже если они все еще участвовали в сражениях. Адепты были щедры на уважение к компаньону, который смог убить сияющего рыцаря второго класса. Поздоровавшись с адептами и уведомив адепта Киагана, Грим медленно отошел за ворота башни. Он нашел безопасное место и начал базовое лечение ран своего тела. Он достал лист древа жизни и положил его в рот, затем достал несколько мазей и начал мазать свои обожженные руки. Грим также выпил зелье, которое стимулировало его дух, чтобы облегчить быстрое выздоровление. Только после того, как он сделал все это, он сел и сжал зубы, терпя боль во всем теле. Чип отправил отчет о состоянии его тела. Все было в ужасном состоянии. Имя. Грим. Раса. Человек. Полуэлементизированный. Пол. Мужской класс. Адепт элементия первого класса. Атрибуты. Сила 1.5.04. Ловкость 0.9.06. Телосложение. 1.4.05. Дух 1.3.01. Состояние. Дух истощен. Тяжелые травмы в процессе восстановления. Только при сравнении двух наборов чисел он мог по-настоящему почувствовать повреждение своего тела. Грим сел, скрестив ноги, молча ожидая, когда его тело восстановится. Тем временем высокий и могучий огненный лорд охранял ворота башни, помогая мастеру зелий Ферреру в истреблении рыцарей. Кажется, семья придавала большое значение таланту Феррера. В противном случае они не назначили бы его на тыловую позицию. С помощью огненного лорда, адепт Феррер, наконец, смог перевести дыхание. Он повернулся и посмотрел на Грима, который был в агонии от ранений, и бросил ему маленький зеленый флакон. Феррер крикнул: «Нанеси его на раны, он поможет облегчить ожоги». Грим поймал флакон. Внутри разливалась зеленая жидкость. Он открыл пробку, и из нее вышла уникальная аура, принадлежащая жизненной энергии. Грим опустил голову и посмотрел на руки. Теперь его белые руки были черными. Кроме того, мелкие трещины покрывали всю поверхность кожи. Если бы он приложит немного сил, его обожженная кожа начнет растрескиваться, показывая черные кости. Лист древа жизни, который он держал во рту, медленно, но верно исцелял ожоги на руках. Тем не менее, ожоги на этот раз исходили от яростных законов, исходящих от пылающего света. Его руки не восстановятся, пока он не удалит нити законов плоскости из ран. Новая плоть мгновенно будет лишена влаги от жара законов, и его руки останутся обугленными. Несмотря на то, что он был источником этих законов огненного элементия, обратная реакция из-за его любительского уровня все же была ужасающей. Если он не найдет способ поглотить или нейтрализовать эти нити законов, его руки никогда не восстановятся. Грим налил каплю зелья на левую руку, чтобы проверить. В тот момент, когда ароматная зеленая жидкость соприкоснулась с иссохшей плотью, раздались потрескивающие звуки. Кусочки обугленной кожи начали трескаться. Мелкие пучки пламени поднимались из-под плоти и постепенно гасли, когда их поглощала зеленая жидкость. Этот участок кожи постепенно начал заживать, снова становясь гладким и сияющим. Грим кивнул Ферреру. Он уверенно разлил зеленую жидкость по обугленным частям рук. По мере потрескивания, нити законов продолжали рассеиваться. В то же время руки Грима медленно восстанавливались. С другой стороны, сильная боль и зуд от процесса разрушения кожи и роста плоти были подавлены Гримом, используя мощный дух. Тем временем в башню взорвался холодный порыв ветра. Адепт Фюгин, обернутый слоем снега и льда, появился внутри и быстро нашел угол, чтобы залечить раны. «Это твое». Адепт Фюгин бросил массивный ледяной кристалл в сторону Грима. Внутри можно было разглядеть сияющего рыцаря, используя это, чтобы получить расположение своей вампирской любовницы. Кто знает, может быть, сразу попадешь к ней в постель. Кекиких. Грим был безмолвен, когда этот строгий и холодный адепт начал дразнить его. Тем не менее, Прекрасно сохранившееся тело рыцаря было гораздо более ценным, чем эта бесполезная кучка древесного угля и костей. Он быстро схватил замороженного рыцаря. Жадность светилась зеленым цветом в его глазах. Он прекрасно знал, это означало, что лидеры клана Саруба признали его усилия. Вероятно, это был подарок. Глава 229. Защитный круг адептов сокращался. Теперь все адепты были отброшены назад к башне. Они установили прочный барьер элементия, едва защищающий от дыхания зеленых драконов. В этот момент адепт пал под клинком сияющего рыцаря. Токна, иллюзионист, который, как говорили, изучил ветряные заклинания. К сожалению, его талант к иллюзиям не мог быть использован в полной мере, когда он столкнулся с многочисленными врагами, а его простые заклинания ветра не смогли помочь ему избежать преследования. Таким образом, он был завален группой рыцарей, прежде чем, наконец, попал под меч сияющего рыцаря Виндзора. В последние минуты битвы Мэри, фантом и демон теней привели с собой подкрепление. Это позволило оборонительной линии адептов выдержать еще 30 минут. Даже не обращая внимания на всех остальных, только кровавая Мэри в одиночку вернула с собой 5 разрушителей вампиров. В их человеческих формах рыцари имели мощную защиту и разрушительные атаки ближнего боя. Более того, в тот момент, когда они подвергались какой-либо опасности, они могли мгновенно превращаться в летучих мышей и разлетаться. Добавление такой силы, несомненно, дало адептам возможность перевести дыхание. Адепты отступили прямо к воротам, используя их как последнюю линию обороны. 3 адепта по очищению тела сформировали прочную защиту вместе с рыцарями-вампирами. Это были мясные щиты для остальных адептов. Все ведьмаки, которые осмелились атаковать ворота, подвергались волнам заклинаний, прежде чем они вступали в рукопашный бой с адептами. Именно в это время Грим смог понаблюдать за боевым стилем адептов по очищению тела. Такие адепты часто оказывались мускулистыми людьми, устрашающих размеров. Они редко носили легкие мантии, вместо этого выбирали кожаную или металлическую броню. Даже их выбор оружия напоминал наемников и воинов, а не заклинателей. Как адепты, полагающиеся на их телосложение и силу, самым мощным оружием у них было их тело. Даже если они знали некоторые заклинания, основная цель этих заклинаний заключалась в том, чтобы покрыть большое расстояние и вступить в ближний бой. Их высота в 2 метра может быть невыгодной при погоне за ведьмаками на конях, но если бы они столкнулись друг с другом, ранеными были бы определенно ведьмаки. На адептах по очищению тела мелькали всевозможные магические огни. Они стояли перед воротами, сбивая с ног всех рыцарей, которые попадались на глаза, с лошадей, прежде чем разорвать их руками. Никаких очевидных травм не осталось на их телах, несмотря на атаки рыцарей. Казалось, будто их мясо было выковано из стали. Металлическое эхо исходило от их тел, когда мечи сталкивались с их плотью. Единственными, кто смог их ранить, были рыцари-чароразрушители. Если бы это была честная дуэль, тела элитных рыцарей-чароразрушителей могли бы соперничать с телами адептов по очищению тела. Тем не менее, благодаря усовершенствованию магических ореолов, атрибуты адептов по очищению тела экспоненциально увеличивались. Это делало их намного превосходящими рыцарей-чароразрушителей. Что за эффект был у их силы и телосложения? Сканирующее зрение Грима дало очень четкую картинку. Каждый удар этих адептов наносил от 40 до 50 очков урона. Их полные атаки достигали 100 очков урона. Это было почти так же мощно, как лучшие огненные заклинания Грима. Яростные физические атаки были связаны с их непроницаемой физической защитой. В то время как эти адепты освоили некоторые заклинания, они не использовались для нападения на врага. Эти заклинания играли вспомогательную роль. Более того, эти адепты не были варварами, которые могли использовать только свои мышцы. Все доспехи и оружие были магическими инструментами. Некоторые из них могли увеличить скорость, с которой заживали раны, в то время как другие позволяли им накладывать заклинания крыльев ветра или спешки, компенсируя нехватку подвижности. Рыцари-ведьмаки не надеялись организовать правильный строй с этими 3 убойными машинами перед ними. Их швыряли как песок. Тем временем, рой рыцарей-вампиров нашел возможность убить больше врагов. Они сформировали 2 линию обороны, наряду с жуками Актиона, непрерывно истребляя ведьмаков. Не стоит судить адептов по очищению тела по их мускулистой и варварской внешности. Они были такими хитрыми, как любой другой адепт. В тот момент, когда они встречали сияющего рыцаря, с которым не могли справиться, они мгновенно отступали назад к воротам. Тогда была очередь адептов бомбить рыцарей заклинаниями. Сияющие рыцари могли быть на целый класс свыше, чем многие из них, но даже им приходилось избегать дождя заклинаний. Их тела и доспехи могли выдержать урон от элементия не выше 100 очков. Как только все эти заклинания собирались вместе, урон, который они могли нанести, был шокирующим. В этом мире единственными, кто мог выдержать бомбардировку десятка адептов первого класса и прорваться через нее, чтобы убить их, были, вероятно, рыцари драконов третьего класса. Для сравнения, сияющие рыцари второго класса не могли этого сделать. Когда три рыцаря драконов третьего класса вышли на поле битвы, ситуация быстро поменялась на худшую сторону. Врата были в опасности. В результате битва усилилась, когда перед воротами появился драконный мужчина. Зеленый дракон второго класса Изанд разбил барьер перед воротами дыханием, а рыцарь третьего класса Джефферсон вошел. Первым на него бросился Киль. Очевидно, он активировал какую-то особую магию, позволяющую ему временно превратиться в трехметрового великана. На его почти голом теле появилась уникальная черная броня с ужасающим рогом на плечах. Бесчисленные магические ореолы падали на рыцаря драконов, как ливень. Приглушенный стук рог на плече Киля столкнулся с длинным мечом Джефферсона. Сильная волна энергии вызвала рябь в пространстве. Джефферсон остановился. Киль, с другой стороны, был подобен мечу, который пнули. Он отлетел назад. Никто не знал, насколько сильно он был ранен. Адепты лишь видели огромные лужи крови с кусками разрушенной брони. Тело Киля все еще летел, когда два зеленых ореола погрузились в его тело, что значительно облегчило его раны. Еще три вспомогательных магических ореола вспыхнули, и его тело снова усилилось. Киль смог встать и начал выпивать бутылку за бутылкой целебных зелий. К сожалению, как у адепта по очищению тела, его сопротивление зельям также увеличилось. Даже если он выпьет галлон зелий, которые когда-то были эффективны, эффект будет незначительным. Тем не менее, незначительная помощь была лучше, чем ничего. Пока Киль старался изо всех сил восстановиться, второй адепт по очищению тела Манра бросился вперед. Он тоже был побежден с одного удара. Адепты по очищению тела первого класса были слишком хрупкими против рыцаря драконов третьего класса. Если бы не массовые улучшения их тел, которые сократили разрыв в силе, короткий контакт с рыцарем и они были бы мертвы, заклинания продолжали падать на Джефферсона. Они превращались в кровососущие лозы, которые быстро разрастались и привязывали его к земле, или превращались в туман, разъедающий силовое поле жизни вокруг него. Некоторые из них были ужасающими заклинаниями элементия, которые поглощали все, что было рядом, в диком стихийном приливе. Но все это не могло остановить рыцаря драконов. Кровососущие лозы были похожи на паутину, попавшую в колесо. Когда Джефферсон шел вперед, лозы разрывались на куски, разбрызгивая зеленый сок. Какими бы мощными не были ядовитые туманные заклинания элементия, они не смогли износить тонкий слой жизненного силового поля вокруг него. Это жизненное силовое поле, сформированное от слияния рунических и жизненных энергий, может быть неосязаемым, но оно определенно существует. Он обладал мощной защитой, которая значительно превосходила барьеры элементия, которыми пользовались адепты. Будь то заклинание элементия, проклятие, иллюзии или заклинание души, ничто из этого не смогло прорваться сквозь это жизненное силовое поле. Единственный способ остановить продвижение этого рыцаря – это лобовое физическое столкновение. Несмотря на то, что каждый адепт, который бросился на него, был сбит с ног, они могли лишь продолжать делать все возможное, чтобы замедлить его. После того, как три адепта по очищению тела стали жертвами Джефферсона, настала очередь родословных адептов. Как только они превращались в волшебных существ, они тоже обладали высокой физической силой. Единственное различие заключалось в том, что они изучили не так много методов борьбы в ближнем бою, как адепты по очищению тела. Когда Гайд с его роботизированным телом с щупальцами и Мэри с ее малиновыми тенями был тяжело ранен, единственными остались эзотерические адепты. По сравнению с каменными големами и земным элементием, которые рухнули за один удар, странные жуки Актиона показали удивительную силу. Твердые оболочки жуков, а также их странная способность распределять урон между собой, позволяли им постоянно разбрасываться и собираться вокруг рыцаря, выигрывая адептам еще немного времени. Однако у Джефферсона вскоре закончилось терпение. С вихревым клинком Инферно он внезапно превратился в шторм клинков и наслал бедствие на рой этих жуков. Глава 230. Битва продолжалась. Мощный рыцарь драконов Джефферсон был отброшен адептами. Тяжелые травмы, нанесенные каждому из них, были той ценой, которую им пришлось заплатить. Даже адепт второго класса Фюгин не был исключением. С помощью адептов Фюгин наконец смог найти шанс ранить своего противника взрывом кристаллов льда, вытолкнув рыцаря из башни. Но когда еще один рыцарь драконов пошел к воротам башни, все отчаялись. Черт побери, адепты потеряли свою волю и начали рассматривать план побега. В это время военная башня вдруг вздрогнула. На стенах, полу и потолке появились сложные и запутанные магические узоры и руны. Вспыхнул долгожданный элементий. Это было почти как будто они внезапно вернулись в мир адептов. Активирована военная башня. Выражения удивления и радости появились на лицах адептов. Полупрозрачный купол света, излучающий богатую ауру элементия, защищал ворота башни, захватив шокированного рыцаря драконов Клыка в башне. Зеленый дракон яростно резал и рвал купол света. К сожалению, все его атаки были бесполезны. Его острые когти и едкое дыхание не могли ничего сделать с этим тонким куполом. Сердце Клыка было наполнено страхом. Он обернулся и ударил по куполу со всей силы. Он прекратил свои бессмысленные действия, осознав, что это пустая трата времени. Вместо этого он обернулся и посмотрел на ослабленных адептов. «Вам не повезло». Выражение лица Клыка стало необычайно злым. «Поскольку я не могу выбраться, думаю, вам пора сдохнуть. Кричите». Адепты, похоже, не боялись. Скорее странная улыбка появилась на их лицах. Клык собирался шагнуть вперед, когда раздался голос. «Кричать, сейчас это ты и будешь делать. Маленькая букашка низшей плоскости, не веди себя так высокомерно, потому что у тебя есть драконы. Теперь я, лорд Валетти, выйду против тебя». Когда раздался голос, в углу зала появился таинственный адепт фиолетовой мантии. Странные фиолетовые глаза были по всему телу. Адепт третьего класса. Ментальный поток, излучаемый его телом, действительно принадлежал существу третьего класса. Внешний вид адепта заставил Клыка почувствовать неописуемый дискомфорт, как будто неосязаемые кандалы приковали его. Даже дыхание стало затруднительным. Более того, свирепая аура, исходящая из его тела, постоянно рассеиваясь под этими неосязаемыми кандалами. Каждое его действие теперь было слабым. Черт возьми, что это? Клык больше не мог скрывать шок на лице. Глаза начали метаться, ища источник его ослабления. Однако в следующую секунду адепт третьего класса перед ним завершил ужасающую трансформацию родословной. Он превратился в чудовищного семиметрового монстра с фиолетовыми глазами. Массивное и раздутое тело, кожа цвета индиго, свирепый и злой вид, но его самой особенностью были фиолетовые глаза, распространяющиеся по всему телу. Когда злоглазый гигант бросился на рыцаря Клыка, адепт Фюгин поднялся на второй этаж башни. Другие адепты быстро оправились от великолепного зрелища и покинули зал. Это была битва между третьим классом. С их слабой силой, эта группа адептов первого класса даже не имела возможности наблюдать за битвой. Об участии в бою не могло быть и речи. Даже ударные волны от боя легко раздавят их. Адепты чувствовали себя как дома, когда бежали по сырым каменным туннелям. Несмотря на то, что им удалось привыкнуть к законам здесь, это было привыкание. Таким образом, когда знакомая аура их родного мира появилась в башне, адепты первого класса, которые только что сформировали свое ядро законов, были наиболее чувствительны к эффекту. Ядро законов было как улучшением, так и эволюцией для них, а также косвенной формой ограничения. Без ядра законов они не смогут управлять законами мира адептов. Более того, совершенствование их сил требовало от них постоянного укрепления своего ядра законов. Все, что им нужно было делать, это усиливать связь между сознанием их души и сознанием плоскости. Тем не менее, именно существование ядра законов ставило клеймо на их тела и сознание. Независимо от того, сколько плоскостей они завоевали или сколько миров они посетили, их тела, разум и души всегда будут принадлежать этому великому миру адептов. Это было определено с того дня, как они родились в мире адептов. Только когда они были в мире адептов, их души, тела и разум могли быть свободны. Только в мире адептов их душа могла быть спокойной. Если бы мир адептов когда-либо столкнулся с катастрофой, адепты, полагающиеся на этот мир, также нашли бы свою погибель. Это была основная причина существования фракции адептов. Адепты всегда были злыми и эгоистичными. Они поклонялись накоплению знания и ресурсов, но предпочитали использовать свой интеллект и обширные знания для поражения врагов. Когда адепты становились достаточно мощными, у них была возможность покинуть плоскость и быть независимым. Но неважно, насколько они сильны, мир адептов всегда был их корнями, он всегда был источником их душ. Таким образом, мощные адепты, которые расширили свои возможности для многочисленных миров, создали свободную фракцию адептов, чтобы сражаться и сопротивляться вторжению других могучих рас. Грим и другие продвинулись до адептов первого класса. Они были прикованы к моменту, когда они сформировали ядро законов в пространстве их духовного сознания. Их душевное сознание уже было связано с сознанием мира адептов. Будь то удача или неудача, их судьбы были связаны. Таким образом, даже дыхание адептов стало легче, когда они внезапно почувствовали ауру мира адептов. Невооруженным глазом можно было увидеть бесчисленные частицы элементия, разбросанные по башне. Грим был адептом огненного элемента, так что окружающие его частицы были богаты огненным элементией. Когда он вдыхал огненный элементий, он чувствовал несравненный комфорт по всему телу и разуму. Чип смог дать ему самый объективный отчет о том, что происходит. Би-подсчет об окружающей среде. Плотность элементия огня быстро растет. 11%, 12%, 13%. Адепты давно привыкли к жестокой и ограничивающей среде этой маленькой плоскости. Теперь, когда цепи этого мира внезапно были разорваны, адепты были вне себя от радости. В глубине их сердца чувства одобрения и принадлежности к миру адептов становились сильнее. Они были гостями в этом мире. Их корни принадлежали миру адептов. На другом конце длинного коридора раздался взрыв. Башня затряслась. Это все из-за битвы на первом этаже, а также свирепых атак рыцарей. В конце концов, эта военная башня была упрощенной версией. Ее защита не могла сравниться с настоящей башней. Таким образом, адепты не могли позволить муравьям на улице продолжать свои атаки. Военная башня активирована. Адепт Фюгин поднял руки и громко закричал: «Вернитесь на свои позиции, покажем этим невежественным рептилиям нашу силу». Когда Фюгин дал страстное объявление войны, звук чипа раздался в голове Грима. Обнаружение запроса ментального подключения. Запрос инструкции от хозяина. Подключиться? Да. Грим отдал свой приказ чипу, и холодный мысленный поток, принадлежащий Фюгину, отправил ему набор координат. Адепты побежали на свои позиции. Боевая позиция Грима находилась в скрытой комнате на третьем этаже. Внутри все было просто. За исключением таинственного массива посреди комнаты, здесь не было абсолютно ничего. Никаких украшений или мебели. На стенах были магические массивы с мощными энергиями элементия. Грим увидел электрические цепи, энергетические узлы, рунические массивы, преобразовательные массивы. Если бы это была настоящая башня адептов, все эти массивы были бы скрыты за стеной. Грим мог быть уверен, что даже одного простого огненного шара на стене будет достаточно, чтобы вызвать серьезную ошибку в защитной системе башни. Именно из этого можно было сделать вывод о том, как спешили адепты, строящие башню. Простой массив перед Гримом не был для него проблемой, хотя он не так давно стал адептом. Он в массив и встал в магический круг в самом центре. В его голове зазвучал жесткий, роботизированный голос со странным акцентом. «Приветствуем вас, адепт Грим. Вам предоставили доступ к этому массиву. Теперь вы можете управлять этим массивом атак. Активировать массив» — это был голос духа этой военной башни. Однако он все еще находится на самой примитивной стадии интеллекта, поэтому атакующие массивы требовали настоящих адептов. Без адептов массивы не смогут функционировать в полной мере. «Активировать». Пред ним появилась совершенно новая сцена поля боя. Глава 231. Когда Грим активировал массив, комната вдруг просто исчезла. Казалось, будто башня стала прозрачной. Взгляд и чувства Грима простирались на все уголки поля битвы. Это был уникальный угол обзора с высоты на поле битвы. Грим словно внезапно стал невидимым человеком, парящим на 40 метров над землей, молча наблюдающим за толпой и дождем рунических стрел снизу. Раздался приглушенный шум, и огромный камень пролетел где-то рядом с головой Грима. Большой дракон с тонкой зеленой чешуей по всему телу был неподалеку в небе. Он открыл пасть и выдохнул на башню. Тем временем рыцарь драконов третьего класса, стоящий на его спине, размахивал своим сияющим длинным мечом. Один за другим, сконцентрированные энергетические клинки били в башню. На прозрачной башне появилась огромная трещина. Однако она быстро восстановилась под циркуляцией энергии элементия. Тем не менее, осталась мелкая трещина. Было ясно, что башня, которая только что была активирована, не выдержит дольше, если позволить противникам продолжать свои атаки. Грим издал глубокий рык, его дух просочился в массив под ним. Почти сразу же в башню влилось огромное количество огненного элементия. Без контроля адепта такой массив мог просто стрелять магическими огненными шарами во врагов. Однако, с кем-то вроде Грима у руля, мощь атак мгновенно увеличилась на несколько уровней. Магматический огненный шар со свистом вылетел из башни и врезался прямиком в зеленого дракона с рыцарем на спине. Эта неожиданная атака явно шокировала их обоих. Дракона слегка повернулся, чтобы избежать атаки. Однако когда огненный шар летел мимо шеи зеленого дракона, он внезапно взорвался. В следующую секунду их поглотило море лавы. Рассеянное пламя от взрыва принесло смерть рыцарям внизу. На поле битвы раздался трагический и оглушительный рев дракона. Зеленый дракон, охваченный красной лавой, бил крыльями и взлетал еще выше, наконец, покинув область эффекта магматического огненного шара. С другой стороны, вокруг рыцаря драконов на спине было сияющее жизненное силовое поле. Очевидно, он не ранен. Дракон и всадник избежали ранений, но ведьмаки не обладали такими же выдающимися способностями. Рыцари, которые обстреливали башню из луков, обдало огненным дождем, охватив площадь около 50 квадратных метров. Рыцари подняли энергетические щиты и ринулись отсюда подальше. У тех, кто был медленнее, даже одежда загорелась. Тем не менее, этот огненный шар только начало. Через несколько секунд из башни выстрелили еще 4 или 5 заклинаний. Все они приземлились там, где были сосредоточены рыцари. На землю приземлился странный грязно-желтый ореол, и 6 ведьмаков внутри внезапно почувствовали, что их тела стали тяжелее. Они опустились на колени с приглушенным ворчанием. 2 ведьмака на краю ореола смогли сбежать. 3 в центре были приплющены к земле. Из-под их брони кровь текла беспрерывно. Плоть и кости были раздавлены ужасающей гравитацией. Где-то рядом вспыхнул серый ореол. В воздухе всплыли странные тени без физических форм. Они непрерывно врывались в тела ведьмаков внутри ореола. Каждый раз, когда тень это делала, ведьмак издавал болезненный стон. Те, кто смог убежать, были спасены. Тем не менее, те, кто не смог вырваться из ореола, стояли на коленях на земле и кашляли черной кровью, в которой можно было разглядеть фрагменты их органов. Более страшным был треск взрыва цепи из молний. Когда ужасная электрическая змея обернула толпу, каждый соприкоснувшийся с ней был сожжен дотла. Одна атака и 9 рыцарей-ведьмаков пали. Разрушительная цепь из молний постепенно рассеялась, исчерпав запас энергии. Все, что осталось после нее, это обугленные трупы и острый запах. Лицо Грима отлично передавало шок. Мощь военной башни была ошеломляющей. Если бы он был на поле битвы, ему приходилось бы искать способ остановить врагов. Нужно было бы провести тщательный анализ и оценку скорости, с которой он сжигал свой дух, чтобы зарезервировать силы для непредвиденных ситуаций. Во всех предыдущих битвах Грим использовал только 60% своей силы. Еще 20% были использованы для поддержания контроля на поле битвы, в то время как последние 20% были зарезервированы для чрезвычайных ситуаций. Это была эффективность, которую ему удалось достичь с големами в качестве помощников. Но теперь, когда он был в военной башне, его безопасность была гарантирована. Вдобавок, благодаря бесконечному количеству энергии, вливающейся в его тело из башни, наряду с усилением, обеспечиваемым массивом под ним, он мог вывести 100% своих сил. Пламенный демон, как могущественный адепт огненного элементия, способности, которые Грим выбрал для себя, отлично подходили для поля битвы. Когда ему уже не нужно было беспокоиться о своей безопасности, и он мог проявить всю мощь своих огненных заклинаний, поле битвы превратилось в апокалиптический ад из магмы. Большая и широкая стена инферно запечатала ворота башни. Ведьмаки, которые хотели прорваться дальше, подверглись магическому пламени. Метеорный дождь мгновенно покрыл всю область перед воротами. Метеоры пробивали гигантские кратеры в земле. Ужасные волны пламени разрастались, не оставляя места для побега. Как только группа ведьмаков больше 5 появлялась в поле зрения Грима, огненный шар сразу же приземлялся им на головы. Только проницательные чароразрушители и сияющие рыцари могли уклониться от непрерывной бомбардировки взрывных огненных шаров. Единственное, что они могли делать, это перебегать от одного поля к другому. Везде их окружали взрывы огненных шаров. Хотя большинство заклинаний были перехвачены, Непрерывный эффект от огненных заклинаний не давал им и секунды простоять на месте. Не прошло и 15 минут с тех пор, как были активированы атакующие массивы, и уже два чара-разрушителя умирали от шторма взрывных шаров. То же самое было и в небе. Среди драконов, окружающих башню, были два дракона третьего класса. Однако в тот момент, когда они пытались приблизиться к башне, их встречал шквал заклинаний. Таким образом, никто не смел подлетать ближе, чем на 500 метров от башни. Неважно, как сильны их магические сопротивления, им все равно приходилось избегать дюжины мощных заклинаний. Трагическая сцена замученных бесконечной волной заклинаний рыцарей сокрушала рыцарей драконов. Как бы они ни пытались подлететь к башне, шквал заклинаний снова уводил их оттуда. До того, как башню активировали, они могли разбивать камни со своей техникой боя. Но теперь их энергетические клинки не могли пробить барьер за пределами башни. Этот прозрачный барьер элементия вывел из себя рыцарей драконов. Чем бы они ни стреляли в башню, все блокировалось, но заклинания, выстрелившие изнутри башни, все равно долетали до них. Это раздраженное чувство, когда терпишь атаки и не можешь ответить, заставило двух рыцарей драконов вскричать от гнева. Тем не менее, они ничего не могли сделать. Более того, их спутник Калык по-прежнему был заперт за этими. Они и представить не смели, через что он там проходит. Армия пребывала в хаосе. Никто не знал, как продолжать атаки на башню. В этот момент пространство над башней исказилось, оттуда появилось два силуэта. Женщина-адепт в зеленом халате, обернутая облаком зеленого дыма, и мужчина-адепт в фиолетовом халате с фиолетовыми глазами по всему телу. Их тела излучали интенсивный ментальный поток. Это были два ужасающих адепта третьего класса. Калык. Это Калык. В воздухе раздался скорбный голос рыцаря-дракона Джефферсона. Голова, которую держал в руках фиолетовый адепт, принадлежала Калыку. Броня, в которой был рыцарь драконов, исчезла. Его лицо было искажено, а в уголках его широко раскрытых глаз виднелась кровь. Шея была неаккуратно вырвана из тела, и из дыры капала кровь. Жуткая смерть их спутника повергла рыцарей драконов в ярость. Их глаза покраснели, они погнали своих зеленых драконов вперед. Два других зеленых дракона переглянулись. Они издали скорбный рев и последовали за товарищами. Четыре зеленых дракона, двое третьего класса и двое второго класса. Наряду с двумя рыцарями драконов третьего класса на спине драконов, это было ужасающее оружие на плоскости рыцарей. Но в этот момент было странное чувство трагедии в их глазах, будто они собирались пойти на смерть. Вдали раздался рев дракона. Зеленый дракон Ауфрир поднялся на небо и бросился к полю битвы с силуэтом могучего рыцаря на спине. Рыцарь четвертого класса Уиллис, наконец, больше не мог этого выносить. Он собирался сражаться лично. Глава 232. Военная башня. Из-за спешной работы удобство здесь элементарным. За исключением бассейна Элементия, который охватывал 5 этажей, на двух подземных этажах не было магических объектов. Более того, даже функционирующий в настоящее время бассейн Элементия выглядел непродуманно. Стены бассейна были неровными, из стенок торчали гниющие корни деревьев. Было видно, что грязь, используемая для строительства, была плохо отфильтрована. 11 адептов парили над бассейном, непрерывно вынимая магические кристаллы из своих хранилищ и бросая их в бассейн. Тем не менее, кристаллы, накапливающиеся под их ногами, исчезали в бассейне со скоростью, которая была видна невооруженным глазом. Стандартная башня адептов постоянно поглощала дрейфующие частицы элементия и собирала их в бассейн, как только она была активирована. При этом башня могла стать стабильным источником энергии элементия. Часть этих энергий будет использоваться для поддержки башни и ежедневного использования. Остальные энергии накапливались в пределах бассейна, служащего резервом. Чем дольше башня функционировала, тем более шокировало количество магических энергий, которые она имела бы в резерве. При обычных обстоятельствах атака на башню адептов не стоила бы усилий. Без возможности исчерпать огромные запасы энергии, нельзя было прорваться в башню. Однако военная башня только что была активирована. Какие энергетические запасы она имела? Таким образом, адепты семьи Саруба могли лишь подбрасывать кристаллы, чтобы поддерживать ее функционирование. Более того, башня в настоящее время в эпицентре войны. Барьер Элементия должен был выдерживать сотни яростных атак каждую секунду. Все это, естественно, сжигало кристаллы в бассейне. Потребление энергии было чрезвычайно высоким, особенно когда каждые 5 секунд башню бомбили рыцари, а адепты кидали в них заклинаниями в ответ. Все это поглощало магические кристаллы в бассейне. Даже когда 11 адептов отчаянно бросали кристаллы в бассейн, энергетические резервы медленно кончались. Это вызывало беспокойство. С быстрой циркуляцией разрушительной магической энергии в защитной системе башни иногда случались небольшие взрывы. Каждый раз, когда в комнате раздавался монотонный голос башенного духа, одному из адептов приходилось спешить к поврежденному месту, чтобы исправить массив. Не было выбора. Строительство завершилось слишком быстро. Им очень повезло, что башня вообще могла нормально функционировать. Однако, с началом боя между адептами третьего класса и отрядом зеленых драконов, потребление энергии взлетело вверх. Каждый адепт держал в руках волшебный пространственный инструмент с хранилищем массивов. Они открывали инструменты и наклоняли их вниз. Прозрачные магические кристаллы падали, как дождь с неба, создавая еще один небольшой холм в бассейне. Таинственные рунические массивы парили вокруг бассейна и сверкали лучистым светом. Магические кристаллы измельчались энергиями, превращаясь в чистую энергию элементия, которая вливалась в массивы. Затем эти энергии посылались в каждый уголок башни. Всякий раз, когда башня дрожала, потреблялся слой магических кристаллов. И когда адепты в башне начали еще одну волну магической бомбардировки, кристаллы в бассейне таяли, как снежинки под жарким солнцем. Лидеры семьи, ответственные за поддержание энергоснабжения, держали опустошенные пространственные инструменты. Затем они вытащили еще один инструмент хранения из-под мантии, открыли его, повторяя пароль, и продолжали заливать кристаллы в бассейн. Важно отметить, что это были изнурительные накопления семьи Саруба за последние 100 лет. В мире адептов каждый такой кристалл можно было продать за 150 золотых монет. Они потратили в бассейн примерно 30 тысяч кристаллов. Но это было только начало битвы. Потребление магических кристаллов, несомненно, увеличится до пугающей степени. Эта битва сжигала горы золота с каждой секундой. Конечно, посторонние не могли бы понять боли этих адептов. На высоких этажах башни дюжина адептов управляла атакующими массивами, используя лучшие из своих способностей, чтобы превратить непрерывное снабжение магической энергией в ужасающие мощные заклинания. Кучка рыцарей с одними лишь стрелами и мечами пытаются атаковать полностью активированную военную башню без осады или эффективной организации. Сегодня адепты использовали свои самые разрушительные заклинания, чтобы преподать урок этим зазнавшимся насекомым. Их платой за обучение была их собственная плоть и кровь. Грим свободно контролировал атакующий массив и формировал магические энергии в мощные заклинания. Затем он использовал свой дух, чтобы направить заклинания в наиболее подходящее место. С защитной системой башни Грим не исчерпал магическую энергию в своем теле. Бесчисленные вспомогательные массивы были созданы вокруг атакующих массивов. Эти массивы прикладывали специальные эффекты к запущенным заклинаниям, например, увеличение диапазона, поляризация атрибутов и проникающая сила. Благодаря этим эффектам даже сияющие рыцари второго класса не могли выдержать эту бомбежку. Однако в этот момент большая часть внимания Грима все еще была сосредоточена на борьбе третьих классов над его головой. Ему пришлось отступить во время боя третьих классов, и он был очень расстроен, что не мог увидеть это своими глазами. Теперь два адепта третьего класса сражались против группы зеленых драконов и рыцарей драконов над башней. Волнение и потрясение Грима можно было вообразить. Стоит отметить, эти два адепта – ужасающие существа. Они были как настоящие демоны. Фиолетовый адепт, который лично убил рыцаря драконов третьего класса, был родословным адептом. Он снова превратился в чудовище с фиолетовыми глазами, которые стреляли лучами. Луч по отдельности, может, не был очень сильным, но когда 100 тих лучей были сосредоточены на одном человеке, их мощь была несравнима. Грим также подозревал, что эти пурпурные лучи производили какой-то особый магический эффект. В противном случае зеленые драконы не избегали бы их так безумно. Кажется, даже у них не было иммунитета к этим атакам. Женщина-адепт в зеленом тоже была впечатляюща. Она превратилась в ужасного летающего ядовитого дракона. Летающий ядовитый дракон, фиолетово-глазый гигант, Грим быстро нашел соответствующую информацию. Летающий ядовитый дракон. Магическое существо атрибута яда, гибридный дракон, который может подняться до пятого класса. Если проследить ее корни, это был не чистокровный дракон. Фактически, Это был дракон, созданный из десятков тысяч гибридных драконов. Ходили слухи, что необузданная страсть драконов и конечная трансформация, из-за которых они превращались в любую расу, позволили им выполнять свой амбициозный план посева миров, независимо от размера. Таким образом, уникальные гибридные драконы с родословными драконов можно найти практически на любой материальной плоскости. И летающие ядовитые драконы были одними из многих гибридных рас драконов. Они выглядели так же, как зеленые драконы, с которых сняли кожу. Поверхность их тел была покрыта слоем острой и вязкой зеленой жидкости вместо чешуи, а их самым мощным оружием был их ядовитый плевок. Если посмотреть на расовые черты двух драконов, токсичность яда летающего ядовитого дракона была в 3 раза выше, чем у зеленого дракона, а его агрессивность была в 5 раз выше, чем у зеленого дракона. Возможно, потому, что они были слишком уродливыми, прародители зеленых драконов, изумрудные драконы отказались признавать их личность как ветвь зеленых драконов. Это вызвало вражду между летающими ядовитыми драконами и источником их родословной, зелеными драконами. Кроме того, обе расы имели одного предшественника и источник родословный. Это означало, что если летающие ядовитые драконы пожрут своих прародителей зеленых драконов, они смогут быстро укрепить свои возможности в отношении родословной силы. Каждый раз, когда летающий ядовитый дракон встречал зеленого дракона, далее следовало массовое сражение не на жизнь. Фиолетово-глазый гигант был ветвью древних гигантов. В период, когда только зародилась мультивселенная, и порядок в плоскостях еще не был установлен, самой могущественной расой были все разновидности гигантов. Песочные гиганты, злые гиганты, многоглазые гиганты, гиганты-отшельники, лесные гиганты, солнечные гиганты, океанские гиганты, облачные гиганты, пламенные гиганты, каменные гиганты. Они достигали 100 метров в высоту и управляли материальными плоскостями на протяжении миллиона лет. К сожалению, с изменением законов их сила превратилась в бремя, и гигантские расы быстро ушли со сцены. В то время как большинство могущественных древних гигантов исчезли, их родословная передавалась через десятки тысяч лет, создавая мощные родословные существа. Сегодня в материальных плоскостях все еще можно найти морозных гигантов, грозовых гигантов, горных гигантов, циклопов и многоруких гигантов. Однако Грим никогда не слышал о фиолетово-глазом гиганте. У него были основания подозревать, что это, скорее всего, мутированная родословная, вызванная каким-то магическим загрязнением. Это означало, что это была мутированная родословная, которая вышла из магической лаборатории. Грим мог видеть тень древнего многоглазого гиганта. А были ли еще какие-то родословные, этого Грим сказать не мог. Глава 233. Кровь и плоть были повсюду. В небе ревели драконы. Рыцари-ведьмаки всегда были неостановимыми в своей плоскости, но перед мощью злых адептов они были вынуждены склониться. Они никогда не испытывали жестокости войны плоскости, поэтому им оставалось бросаться на врага с безрассудной доблестью. Тем не менее, они не смогли разбить прозрачный световой барьер, пылающий элементием. Между тем, на них обрушали ливень из заклинаний. 3900 ведьмаков пробились через лес смерти в башню. Однако с активацией военной башни их численность быстро сокращалась. Они могли только мечтать пробиться в башню, используя только физические тела. Ведьмаки падали на землю один за другим. У башни не было ни одного участка нетронутой земли. Были только взрывающиеся огненные шары, кислотные болота и ослепляющие тюрьмы из молний. Снующие по полю рыцари нечаянно пинали оторванные головы погибших товарищей. Покореженные трупы валялись среди выжженной земли и в лужах крови. Плоть и обугленные кости смешались с грязными веществами, трупы уже было не опознать. Поломанные мечи, искривленные рунические луки, фрагменты трупов жеребцов, а также тела рыцарей, они были повсюду на поле битвы, оставляя неизгладимый след в душе у любого, кто видел эту сцену. По сравнению с битвой в небе, битва на земле больше не влияла на исход войны. Будущее этой плоскости покоилось исключительно на спинах фигур в небе. Активация военной башни не только дала адептам платформу, чтобы максимально использовать свои силы. Что еще более важно, она использовала свой мощный контроль над элементием, чтобы создать зону вокруг башни, в которой адепты не будут подвержены влиянию местных законов плоскости. Здесь адептам из другого мира больше не нужно мириться с оковами законов. Наконец, они могли использовать все свои способности. Когда на небесах перед башней адептов появился рыцарь Уиллис 4 класса, На его дороге встал странный иллюзорный силуэт. Это была проекция души адепта Саруба. Из-за предела сил в этой плоскости Саруба мог проявить только силу, равную пику четвертого класса, даже если бы он проецировал всю свою силу здесь. Может показаться невыигрышной ситуацией, но это была проекция четвертого класса с обширными знаниями и разумом великого адепта шестого класса. Таким образом, когда эти двое, наконец, столкнулись, даже интенсивная битва третьих классов мгновенно потеряла центр внимания. Если младшие адепты полагались на мощь заклинаний или физических сил для борьбы с врагами, то битва адептов высшего класса – это вопрос манипулирования, использования и противодействия законам плоскости. Духовная проекция человеческой формы молча парила в воздухе. Уиллис не мог даже коснуться его. Будь то ядовитое дыхание дракона или его собственные жестокие методы битвы, все проходило сквозь проекцию. Казалось, будто этой проекции даже не существовало в этой плоскости. Пока Уиллис думал о том, как изменить эту беспомощную ситуацию, прилетела контратака. Атаки проекции приняла форму серых лучей. В тех местах, куда били эти лучи, плоть на зеленом драконе или рыцаре увидала и адмирала. Страшную ауру смерти можно было нейтрализовать только жизненной энергией, в несколько раз превышающую вражескую. Техники ведения боя рыцаря Уиллиса потеряли свое преимущество против этих странных лучей, его хрупкая человеческая форма не смогла противостоять коррозии. Не имея иного выбора, Уиллис взревел и превратился в массивного зеленого дракона. Пришлось использовать драконью чешую и мощную жизненную энергию, чтобы затормозить ущерб от энергии смерти. Помимо смертоносных лучей, проекция также непрерывно бросала острые костяные копья. Каждое копье обладало мощными проникающими способностями и могло пробить твердую чешую. Зеленый дракон Ауфриер был усеян дырами по всему телу. Он с болезненным криком падал вниз. Односторонний бой. Несмотря на то, что оба были на уровне четвертого класса, странных способностей проекции было достаточно, чтобы подавить Уиллиса. В конце концов, Уиллис обладал только выдающейся физической силой. Основываясь на боевом стиле Уиллиса, Гримм был уверен, что у него уникальная родословная дракона. Этот лидер рыцарей, которого уважали все ведьмаки, был, скорее всего, наполовину драконом. Более того, тот факт, что он смог успешно преодолеть порог до четвертого класса, вероятно, имел много общего с кровью дракона, текущей по его венам. Учитывая это, казалось, что долина драконов, стоящая за королевством рыцарей, была не такой простой, как он думал раньше. Ведьмаки на земле больше не угрожали военной башне. Под руководством Фюгина все адепты объединили усилия и бросили ужасающее широкомасштабное заклинание. Одна чудовищная бомбардировка ледяным кристаллом, и зеленый дракон второго класса был запечатан в ледяном кубе толщиной в 3 метра. Благодаря мощному дополнению военной башни, лишенная благоприятных условий команда зеленых драконов, была в полном беспорядке. Трех зеленых драконов с рыцарями драконов на спинах преследовали монстры, в которых превратились оба адепта. Поражение было для них лишь вопросом времени. 30 минут спустя, зеленый дракон Уиллис упал с неба. Его большие крылья были скованы белыми костяными цепями, которые появились из ниоткуда. Тем не менее, проекция не воспользовалась возможностью, чтобы опуститься и нанести удар. Вместо этого он поднял голову и посмотрел на облако на горизонте. «И что, где твой ответ? Столько идти к этому и бездействовать?» Из каких пор нападение со спины стало привычкой драконов? Белые облака в небе рассеялись. Появились два необыкновенно крупных дракона. Темно-зеленая чешуя, жуткие рога, большие крылья, покрытые мелкой чешуей, мощные задние лапы и гигантские пасти, наполненные острыми зубами. Судя по темному цвету их чешуи и ауре, которая заставляла других дрожать от страха, эти двое были драконами четвертого класса. В отличие от Уиллиса и его смешанной родословной, два дракона, которые появились сейчас, были настоящими драконами четвертого класса. Более того, они были подростками на пике своего жизненного цикла. Величественный дракон впереди медленно бил крыльями. Его большие янтарные глаза немигающим взглядом уставились на проекцию перед ним. С уважением, дракон сказал: «О, могущественный адепт, зеленые драконы Тайрор приветствуют вас». Дракон, естественно, говорил на драконьем языке. Большинство людей ничего не поняли бы, но как адепты, известные как слуги и хранители знаний, не могли его понять. Обстрел с военной башни приостановился по указанию адепта Фюгина. Небо обрело спокойствие. Обе стороны, участвовавшие в войне, смотрели на проекцию, а также на двух драконов, которые прибыли. На том кровавом поле боя истинными определяющими факторами в завершении войны были эти могущественные личности. Не только адепты в башне ждали приказов от своих лидеров. Даже кровавые и безумные сияющие рыцари внизу прекратили атаки и смотрели в небо, ожидая решения своих судеб. Нет, не только их судьбы, но и судьбы всей плоскости. Зеленые драконы Тайрера, кажется, я слышал о них. Если я не ошибаюсь, они подчиненные расы талгусских изумрудных драконов. Задумалась проекция. Хотя адепты понимали драконий язык, все еще было трудно говорить на нем. Все дело в структуре голосовых связок драконов, а также в их уникальном произношении. Таким образом, проекция адепта Саруба могла отвечать только общими фразами. «Ваши обширные знания заслуживают моего уважения. Я, лидер клана зеленых драконов Тайрера, Рейстлин, здесь, потому что я хочу увести членов своей семьи». «Только членов семьи?» В словах адепта Саруба звучала усмешка. «Только их, дракон Рейстлин был полон решимости. С голосом дракона даже шепот будет громовым для обычных людей, не говоря уже о том, что Рейстлин громко взревел эти слова». Под военной башней, в лесу и на холмах, бесчисленные рыцари-ведьмаки, рыцари-чароразрушители и сияющие рыцари переглянулись, когда слышали это, но никто не знал, о чем говорили дракон и адепт. Только несколько зеленых драконов и Уиллис, чьи крылья были связаны, изо всех сил пытались встать, поняв слова Рейстлина. «Нет, мы не можем сдаться». Уиллис поднял голову и громко взревел: «Они мои подчиненные. Я не могу бросить их, лорд-отец, у нас еще есть шанс на победу. Если мы будем работать вместе, мы обязательно сможем победить их». На лице адепта Саруба появилась злая и холодная усмешка. Рейстлин слегка наклонился, спокойно глядя на борющегося Уиллиса. «Уиллис, дитя мое, даже сейчас ты не смог осознать свою личность. Эти люди, это лишь подчиненные, но теперь в опасности члены твоей семьи. Ты собираешься позволить Элфриру и Изандру умереть за кучку подчиненных?» На лице Уиллиса появилось мучительное выражение. Он повернулся и посмотрел на зеленого дракона Изандра, замерзшего в толстом ледяном кубе, а также Элфрира, лежащего в луже собственной крови с белыми копьями, застрявшими в его теле. Уиллис болезненно закрыл глаза. Слезы стекали по его лицу. Несмотря на то, что он не хотел этого признавать, он знал это лучше всех. Они проиграли эту войну. Эта плоскость потеряла всякую надежду. Глава 234. Драконы улетали. Даже три дракона, которые были ранены, поднялись в небо с помощью своих спутников. Они исчезли на горизонте, даже не оглянувшись. Ни один из драконов не обернулся, чтобы объяснить ситуацию ведьмакам и, естественно, никто из них не пытался помочь их отступлению. Решимость ведьмаков мгновенно рассеялась, когда они увидели, как драконы улетали. Будь то два брошенных рыцаря драконов, или многочисленные раненые ведьмаки, все, что они могли делать, это наблюдать, как жестокая реальность разворачивается перед ними. Их былая слава и доблесть теперь развеялись по ветру. Прозвучал горн, сигнализируя уцелевшим рыцарям, наконец, начать отступление. Весь лес был наполнен безумными ведьмаками, спасающимися, как гончие, которые потеряли свои дома. Они больше не заботились о своих раненых товарищей или о своей рыцарской чести. Они побросали мечи и ножи, скинули доспехи, и побежали в лес от этой трагической земли поражения. Адепты не стали преследовать побежденных рыцарей. Вместо этого они отозвали оставшиеся силы обратно в башню и начали распространять между собой задания, которые предстоит сделать. Причина, по которой адепты не погнались за рыцарями, была не в том, что они были такими щедрыми. Отнюдь нет. На самом деле, в этом просто не было необходимости. Когда правители этой плоскости отказались от них, эти ведьмаки больше не представляли угрозы. Если оставить их в живых, то весьма вероятно, что они сдадутся адептам после того, как их правление укрепится. Тогда адепты мгновенно получат в свои руки элитную группу подчиненных. 50 километров отсюда, группа зеленых драконов присела на вершине высокой скалы, молча глядя в сторону башни. «Лорд-отец, почему ты отказался от такой хорошей возможности?» «Враг был один, адепт четвертого класса. С силой, которую мы имели, мы могли бы его одолеть», — сердито спросил Уиллис. Было ясно, что он все еще был очень расстроен решением Рейстлина. «Ты еще слишком молод, ты слишком мало знаешь об адептах». Рейстлин повернул свою огромную голову. «Синг, скажи ему, как старейшина семьи, клана, зеленый дракон Синг был также пророком. Почти каждый клан драконом имеет своего пророка. Кроме того, статус пророка был ниже, чем у лидера клана. Они были главным, нет, единственным способом драконов общаться с великим богом драконов. «Кашель, кашель, зеленый дракон Синг», наконец, заговорил Уиллис, «ты не можешь винить отца за это решение. С тем адептом нам не справиться. Он не четвертого класса, а, скорее всего, он великий адепт шестого класса. И что с того?» Уиллис был в ярости. Верхний предел, что эта плоскость может содержать, это четвертый класс. Наибольшую силу, которую он мог выпустить здесь, будет на пике четвертого класса. Если бы мы бросили все свои силы, мы уничтожили его проекцию, не дав закрепиться здесь. Все не так просто. Старейшина Синг болезненно покачал головой, он адепт шестого класса. Это означает, что если бы он когда-нибудь активировал свою личную область происхождения, он бы прорвал предел этой плоскости. Даже если цена, которую он должен будет заплатить, это изгнание плоскостными силами, если он убьет нас, остальные адепты получат контроль над этой плоскостью. Вот почему я сказал, что судьба этого мира уже определена. Если бы зеленые драконы Тайрара были сильнее, мы могли бы отправить их туда, откуда они пришли. Но если цена, которую мы должны заплатить, это ты, Ауфрир, и жизни других драконов, я предпочел бы отказаться от этой плоскости. Рейстлин посмотрел на окружающий лес. Его большие драконьи глаза были наполнены невыразимой печалью. В конце концов, эта плоскость была домом, которым управляли драконы Тайрара в течение нескольких тысяч лет. Невозможно было не почувствовать себя убитыми горем, когда они были захвачены адептами. Драконы Тайрара все еще были слишком слабы. Если бы они сражались с адептами, более половины подростков драконов навсегда остались бы на том поле битвы. И это было то, чего Рейстлин никогда не поддержит. Уиллис уныло опустил свою большую голову. Несмотря на то, что он не хотел признавать это, он знал, что это единственное, что мог сделать его отец ради клана. Назад, Рейстлин внезапно развернул свои крылья и сердито взревел, адепты будут быстрыми. Мы должны поспешить обратно в долину драконов. Перемещение могил предков и драконьего алтаря потребует времени. Быстрее. Битва закончилась раз и навсегда. Однако пламя войны еще не потушено. Боевая башня, испытав войну, наконец, прекратила функционировать и обнажила свою ушибленную и побитую основу. Материалами, используемыми для поспешного строительства башни, были ненадлежащие магические камни. Естественно, ее функции не могли сравниться с правильной башней адептов. Во время войны все недостатки башни были скрыты благодаря активации мощной системы защиты. Однако, как только волшебное сияние вокруг башни рассеялось, адепты увидели глубокие трещины, которые проносились вдоль структуры башни. Некоторые из этих повреждений были вызваны внешними атаками, в то время как другие — излучением низших материалов под напряжением массивной циркуляции энергии. В заключение, военная башня вряд ли сможет продемонстрировать такое невероятное доминирование, которое было ранее, без масштабного обновления. Пока адепты были заняты расчисткой поля битвы, созданием новых зверей Вуду и охраной башни, Грим и другие адепты, которые хорошо проявили себя на поле боя, получали аудиенцию великого лорда Саруба. Более того, это была аудиенция для каждого из них. Она была установлена в тусклом, темном и загадочном зале. После сражения Грим получил базовое представление о великом адепте Саруба шестого класса. Он определенно был могущественным бессмертным, который обладал близостью к элементию с отрицательной энергией и шел по пути адепта нежити. Тем не менее, Грим не имел абсолютно никакого представления о том, какой прогресс выбрал Саруба. Адепты, имеющие отрицательную энергетическую близость, могли углубить свое сходство с элементием и пройти путь темного адепта, мастера магических проклятий. В качестве альтернативы они также могли узнать о биологических диссекциях, обычно принадлежащих эзотерическим адептам, и создавать нежить, идя по пути призывающих адептов, которые использовали нежить для выполнения своих заданий. Конечно, если он предпочел не доверять свои силы другим существам, он мог бы также пойти по пути некроманта, который укреплял его собственное тело.